Трасса в никуда. Глава 1. Анна сидела в машине, глядя на дорогу, которая тянулась перед ними, как нитка на безбрежном поле. Ветер загонял в окно запах сырости и выжженной земли. Даниил, напротив, сосредоточенно смотрел на карту. Он был одним из тех людей, которые не могли доверять GPS, а потому предпочитал бумажные карты. Но несмотря на его уверенность, дорога все равно казалась странной. Шоссе, на которое они выехали, было пустым, и в воздухе витала странная тишина. Ни звука от проезжающих машин, ни малейшего шороха. «Мы, похоже, не туда свернули», — сказал Даниил, не отрывая глаз от карты. «Вроде бы эта дорога должна вести к выходу на трассу, но ничего не сходится. Может, это просто старый участок?» — предположила Анна, зная, что он не любит такие отговорки. «Старые дороги не всегда точны». Даниил скептически покачал головой и поднял глаза. В этот момент они проезжали рядом с дорожным знаком, который привлек его внимание. Знак был старым, покореженным, но на нем четко выделялась надпись «Осторожно, исчезновение». Тревожное ощущение пронзило его, как электрический ток. Это был тот знак, который, по его мнению, не должен был бы существовать. Он не припомнил такого указателя на карте. «Ты это видела?» – спросил Даниил, быстро направив взгляд на Анну. Она кивнула, но в ее глазах не было паники. Впрочем, это уже давно стало привычным. На такие странности она реагировала спокойно. Они оба знали, что любые поездки по отдаленным районам могли сопровождаться необычными явлениями. «Странный знак», — согласилась она. «Но может быть, это какой-то местный прикол? Местный прикол на дороге, ведущий в пустоту?» «Не думаю», — Даниил все еще не мог отвести взгляда от знака. И вот тут, в глубине души, он почувствовал, что не стоит игнорировать это. Вне зависимости от того, как он сам это объяснял себе, чувство тревоги, которое зашло в его голову, не отпускало. Анна увидела его напряженный взгляд и поджала губы. Она знала, что Даниил никогда не верил в подобные пугалки, но этот знак был настолько странным, что даже он не мог оставаться равнодушным. «Ну и что ты предлагаешь?» – спросила она. «Подождать, пока не увидим еще один такой знак. Я не люблю оставлять вопросы без ответов». Они продолжили движение, но воздух становился все гуще, а каждый поворот дороги, каждый момент молчания казался тягучей паузой, в которой что-то не давало покоя. Проезжая по пустынной дороге, Анна и Даниил все больше ощущали, что их путешествие принимает странный оборот. Вскоре они заметили, как километраж на панели начал показывать цифры, которые явно не совпадали с реальным расстоянием. К примеру, на табло горело 150 километров, а они только что проехали 30. Бензин в баке уменьшался гораздо быстрее, чем следовало бы. «Это ненормально», — сказал Даниил, бросив короткий взгляд на приборную панель. «У нас не может так быстро расходоваться топливо. Мы ведь не ехали с бешеной скоростью». Анна попыталась успокоить его, но ее собственное беспокойство начинало расти. Волнение она пыталась скрыть, но это было нелегко. Эти странные изменения на приборной панели, нереальные километры, которые исчезали, как если бы их вообще не существовало, это все выглядело так, как будто сама реальность вдруг начинала искажаться. «Даниил, посмотри», — сказала она вдруг, указывая пальцем на дорогу. «Что это?» Он посмотрел туда, куда она показывала, и его взгляд тут же замер. На горизонте, как мираж, возникло нечто странное. Вдалеке стоял дорожный знак, который точно не был здесь, когда они проезжали мимо несколько минут назад. Он был ярким, новеньким, словно только что установленным. Но вот что настораживало. На знаке был тот же текст, который они видели раньше, «Осторожно, исчезновение». «Это не может быть», – прошептал Даниил, замедляя скорость. «Мы же только что проезжали это место. Как этот знак оказался здесь снова?» Анна почувствовала, как холодок пробежал по ее спине. То ли это игра света, то ли они действительно вернулись назад, но логика противоречила всему. К тому же, бензин на самом деле не тратился так быстро. Они не могли даже объяснить, как машина так сильно теряла топливо. «Нам надо искать заправку», — предложила Анна, пытаясь отвлечься от мысли о странном знаке. «Если мы не остановимся, может не хватить до следующей». Даниил кивнул и повернул в сторону предполагаемой заправки, которую они должны были увидеть по карте. Путь, казалось бы, должен был быть простым, но чем дальше они ехали, тем больше ситуация становилась неясной. Вдруг справа, на отдаленном участке дороги, они заметили нечто странное. Из-за горизонта показалась старая и ржавая заправочная станция, с постом охраны и с грязными окнами. Это было именно то место, где не ожидалось его увидеть. На расстоянии 300 километров от ближайшего города и в полной пустоте. Все остальные заправки давно исчезли с карты, и это было первое, что стояло на их пути. «Слишком странно», — сказал Даниил, замирая у поста охраны. «Там не может быть заправки, этой станции давно не существует. Неужели мы заблудились?» Анна почувствовала, как в воздухе нарастает напряжение. Зачастую в подобных местах можно было встретить одиночек, что искали в одиночку запасы топлива или еды. Но теперь все это выглядело как обман. «Надо спросить», — ответила она, поглядывая в сторону человека, который стоял у шлагбаума. Это был пожилой мужчина в грязной куртке и с безразличным выражением лица. Они остановились у ворот, и мужчина подошел, без спешки взглянув на них. «Чем могу помочь?» Его голос был почти безжизненным, как если бы он давно привык к этому месту. Анна вздохнула. Она чувствовала себя неуютно, но все же решила заговорить. «Нам нужно топливо, и мы немного заблудились. Мы едем в сторону города, но дорога кажется странной, не так ли?» Мужчина, не моргнув глазом, кивнул. Его взгляд был холодным и отстраненным, и, несмотря на его старость, казалось, что он вполне мог быть здесь всю свою жизнь, наблюдая за тем, как машины исчезают одна за другой. «Далеко не уедете», — сказал он, прищурив глаза. «Это место для тех, кто потерялся. Здесь не принято двигаться дальше». Анна нахмурилась. «Почему?» — старик молчал. Он выглядел так, как если бы он уже знал ответ, но не хотел его раскрывать. «Лучше развернитесь», — произнес он, затем повернулся и пошел обратно в свой пост, оставив их в полном недоумении. Анна и Даниил обменялись взглядами. Слова старика продолжали эхом звучать в их ушах, но его взгляд был настолько холодным и решительным, что спорить с ним не было смысла. Они оба чувствовали, как атмосфера становится все более тревожной. «Ты видел, как он на нас смотрел?» — нарушил молчание Даниил, когда старик снова исчез за воротами. Анна кивнула. Она не могла избавиться от ощущения, что все это — одна большая ловушка, из которой не будет выхода. Но развернуться и вернуться домой не было бы смысла в таком решении. Они оба знали, что исследовать этот маршрут было их решением, а теперь, даже с этим странным предупреждением, им предстояло двигаться дальше. «Давай попробуем заправиться и посмотрим, что будет дальше», — предложила Анна, пытаясь вернуть хоть какую-то нормальность в происходящее. Они медленно подъехали к колонке, но ни один из пистолетов не сработал. Станция была пустой, как будто все сотрудники исчезли. Внутри не было ни машин, ни людей. Лишь резкий, выжженный запах бензина висел в воздухе. Анна нажала кнопку на одном из автоматов, но на экране не появилось никаких надписей, не было и индикаций, что сессия началась. «Все как-то неправдоподобно», — сказал Даниил, шагнув к колонке и заметив, что краны для топлива были все закрыты. «У этой станции должен быть хотя бы минимальный сервис, а здесь как будто все исчезли». Анна немного расстроилась. Она развернулась и взглянула на горизонт, стараясь сосредоточиться на ближайших целях. Тишина, безмолвие и пустота. Она понимала, что их путешествие превратилось в нечто большее, чем просто проверка слухов. Она не могла объяснить, что происходило, но чувствовала, что они оказались в месте, где нормальные законы не действуют. Вдруг, перед ними, прямо на дороге, возник какой-то силуэт. Это был человек, но его очертания были размыты, как если бы воздух перед ним был искажен. Постепенно этот силуэт стал более четким, и перед ними возник старик, тот же самый, что стоял у ворот заправки. «Я же сказал вам развернуться», — произнес он, вновь погружая их в тот же странный, зловещий мир. Анна и Даниил замерли. Тот же самый взгляд, те же самые слова, но теперь их стало гораздо больше. Это было одновременно и тревожно, и необычно. «Но мы не можем», — наконец ответил Даниил. «У нас нет выбора. Мы должны понять, что происходит». Старик молча наблюдал за ними, словно размышляя над чем-то. Он вдруг шагнул вперед, и его движения были плавными, как у человека, который давно перестал считать время. «Тогда я вас предупредил», — сказал он тихо, и на его лице появилась странная улыбка. «Но помните одно, здесь нет выхода, здесь не будет пути назад». В этом заявлении было что-то невообразимо странное. Анна почувствовала, как сердце сжалось, словно этот старик знал что-то, о чем они не имели ни малейшего представления. Он говорил так, как если бы их путешествие было заранее предрешено, словно они уже стали частью этого места, частью чего-то, что не поддавалось ни объяснению, ни нормам реальности. Внезапно воздух вокруг них начал дрожать. Время как будто остановилось. Все вокруг стало мутным, а дорога перед ними потемнела. Анна взглянула на Даниила. Его лицо стало бледным, а глаза излучали тревогу. «Нам нужно уходить отсюда», — сказал Даниил, будто ощущая, что все начинает выходить из-под контроля. Анна хотела ответить, но в этот момент с дороги внезапно исчез старик, и все вокруг снова вернулось в нормальное состояние. Тишина, спокойствие, но их сердца по-прежнему стучали в бешеном ритме. Они быстро завели машину и тронулись с места. Кажется, что-то важное произошло, что-то изменилось. Ощущение, что их путешествие стало не просто дорогой, а чем-то намного более опасным, стало невыносимо сильным. Они уехали, но тревога не отпускала. Снова тот же странный знак, снова пустая дорога. Но теперь за каждым поворотом, за каждым взглядом скрывалось нечто большее, чем просто пустынный путь. И все-таки они продолжали двигаться вперед. Когда машина вновь затрещала от напряжения, Анна решила, что пора остановиться. Даниил, откинувшись на сиденье, крепко сжал рукоятку дверцы и посмотрел в окно. Они уже давно покинули знакомые места, а впереди не было ни одного поселка, ни знаков цивилизации. Свернув с трассы, они нашли какое-то несуразное место для остановки, где на редкость не было ни единого деревца или даже кустика. «Тут стоит затормозить», — произнесла Анна, разглядывая приборную панель, на которой, как и ожидалось, уже горел красный индикатор топлива. Даниил хмуро покачал головой. «Нужно было заправиться в том маленьком городке. Почему ты не настояла? Я ведь не знала, что будет так плохо», — ответила она, пытаясь сохранить спокойствие. «И теперь придется тянуть до ближайшей заправки». По дороге они не видели других машин, и этот факт начинал угнетать. Даже странные и пустые трассы казались не такими пугающими, как этот безжизненный участок. Внизу дорога уходила вдаль, и только редкие тени от облаков мелькали по поверхности. Даниил вылез из машины, чтобы осмотреть ее снаружи. Местность была странной, не то чтобы не обжитой, скорее она казалась забытым уголком, куда даже солнце редко заглядывало. Только непередаваемая тишина и полное отсутствие звуков нарушали эту атмосферу. Анна оставалась в машине. Мучительная мысль об отсутствии бензина не отпускала ее. Она снова взглянула на карту, не понимая, куда направляться дальше. По сути, они находились на перекрестке, и впереди их ждал только мрак. «Тут не может быть ничего хорошего», — пробормотала она себе под нос. Внезапно ее взгляд зацепил что-то странное на горизонте. Линия дороги вдруг словно плавно заворачивалась, образуя круг, но именно эта линия на карте, кажется, не имела права быть здесь. Странное искривление, так, по крайней мере, казалось, точно не значилось на спутниковых изображениях. Даниил вернулся к машине, и Анна рассказала о своем наблюдении. Его взгляд застыл. «Может, стоит вернуться назад?» – предложил он. «Куда назад?» – возразила она. «Мы уже слишком далеко. И если заправка на том месте, где нам указано, окажется настоящей, мы хотя бы не останемся здесь на ночь». Тогда Даниил тихо кивнул и снова открыл дверь. Он начал искать телефон в кармане. «Безуспешно. Сигнала нет», – сказал он с раздражением, подняв взгляд на небо. Анна посмотрела на него, и в этот момент что-то внутри нее предчувствовало беду. Тишина стала еще более густой. В такие моменты даже небо, лишенное облаков, выглядело как полотно, покрытое неизвестными мазками. Мгновение спустя, Даниил заметил, что вдалеке, у самой обочины, стоит странная фигура. Сначала он решил, что это мог быть путешественник, возможно, тот, кто также заблудился, но фигура казалась слишком смутной, как если бы она просто растворялась в воздухе. Неясный силуэт человека стоял, как статуя, неподвижно, на том самом месте, где дорога делала изгиб. Даниил замер, даже его дыхание остановилось. «Ты видишь это?» – спросил он Анну, хотя знал ответ. Она тоже смотрела в ту сторону, глаза напряжены. «Это странно», – прошептала она. «Может, это кто-то ждал нас?» Слова не укладывались в голове. Кто мог ждать их в таком пустынном месте? Анна почувствовала, как холодок пробежал по спине. Силуэт человека у дороги продолжал стоять неподвижно, словно вглядываясь в их машину. Он был далек, почти размыт, но совершенно точно заметен. Ни движения, ни признаков жизни, только стоящее тело. «Это ненормально», – прошептала Анна, отворачиваясь от окна. Она вцепилась в руль, хотя это было несущественно, машина уже не двигалась. «Кто-то должен помочь нам», – но не в таком виде. Даниил молча наблюдал, как фигура осталась на том же месте. Он покачал головой. Может, он не видел нас, как такое возможно? Мы тут стоим, и он должен видеть свет от наших фар. Она помолчала, прикусив губу. Это странно, очень странно. Но как бы они ни пытались оправдать свои чувства, неизвестный оставался там, в том же месте. И в какой-то момент, казалось, именно этот странный образ стал частью окружающего ландшафта, исчезнув в ночной темноте, оставив после себя только пустоту. Анна зажмурила глаза. Похоже, никакие оправдания не могли помешать их переживаниям. Тишина стала угрожающей. «Я не хочу выходить», — сказала она, чуть откидывая голову назад и глядя на Даниила. «Мы не знаем, что это за человек». Даниил молча согласился. Он насмотрелся, затем повернул ключ зажигания, и машина с глухим звуком завелась. Тишина вокруг усиливалась, но все же мир не был пустым. По крайней мере, теперь их машина двигалась. Он включил свет и нажал на газ. Отправляться дальше в туманный мрак не хотелось, но что еще оставалось делать? Машина шла по дороге, выехав из этого беспокойного участка. Проехав пару километров, Анна увидела в сторону светлый огонек. Он появлялся и исчезал среди холмов, как мираж, будто кто-то приглашал их. Машина пошла на заправку. Когда они подъехали, огоньки вдруг исчезли, а воздух вокруг стал даже более тяжелым. За заправкой не было ни души, никаких следов людей. Только машина стояла, как и прежде. «Это странно», — произнесла Анна, но Даниил не был готов к этим размышлениям. Слишком много подозрительных вещей уже происходило. Заправка выглядела как из другой эпохи. Старая, немного потрепанная станция с облезлыми окнами и тусклыми огнями, как будто уже давно не использовалась. Вроде бы все на месте, насосы, рекламные баннеры, даже маленький киоск с напитками, но ощущение было такое, что все это не функционирует, а просто ждет чего-то, ожидает, когда им предстоит исчезнуть, как все остальное вокруг. Анна первым делом высунула голову из окна, пытаясь разглядеть хоть кого-нибудь, кто мог бы их встретить. Однако на стоянке не было ни одного человека, только пустота, и даже звуки ночной природы словно притихли. Ни шелеста листьев, ни далекого звука зверей, только тишина. «Привет!» — позвала она в пустоту. В ответ — только эхо ее собственного голоса. Она помолчала, затем добавила: «Кто-нибудь здесь?» Даниил сжал губы и не сказал ни слова. Он не был уверен, что им нужно останавливаться. Но и двигаться дальше в полной темноте тоже было не очень привлекательно. Он вышел из машины и шагнул на асфальт. Ноги сразу же утонули в тяжелой ночной влаге. Странно было не ощущать в воздухе легкой прохлады, а наоборот, будто вся природа здесь поднимала давление, ставя перед ними некое испытание. Как нечто, что не хочет, чтобы они продолжили путь. «Что думаешь?» Анна подошла к нему, посмотрев вокруг с настороженностью. «Чего-то не хватает. Что именно?» — спросил Даниил, оглядывая заправку. Но сам не знал, что именно не так. В воздухе стояла почти физическая тяжесть. Казалось, что даже сам бетон, из которого была выложена дорога, должен был крошиться от времени. Или, возможно, это была просто игра разума. Но подозрения не отпускали. Он подошел к одному из насосов и ткнул пальцем в изношенную кнопку, как бы проверяя, если ли здесь кто-то. Ничего не произошло. Ощущение, что здесь не было людей уже много лет, усилилось. «Это как-то не по-настоящему», — сказала Анна, обвивая руками себя за плечи. «Пустое место, пустая заправка. И странно, что мы еще не уехали». «Ты хочешь, чтобы мы уехали?» — спросил он, поворачиваясь к ней. В голосе слышалась некая ирония, но скорее из-за напряжения, чем из-за желания шутить. Анна вздохнула, потом отвела взгляд на ближайшую дорогу. «Может, нам лучше не останавливаться? Мне не нравится, что происходит. Как будто эта заправка не для нас. А еще и телефон. Он снова не работает. Я видел, ты снова пыталась набрать. Сигнал пропал. Да, сначала исчезло соединение, а теперь и вовсе ничего не появляется. И да, ты прав. Мне стало страшно. Вот как мы сюда заехали, так и не можем выбраться». Даниил молча наблюдал за ней. От этого состояния не было отступления. Но все-таки заправка осталась здесь. Нельзя было просто повернуться и уехать, не зная, что впереди. В это время сзади раздался слабый звук, как будто кто-то переступал через щебенку. Мгновенно взгляд Даниила зацепился за темный силуэт, который двигался по краю дороги, приближаясь к ним. Тень была человекоподобной, но неопределенной, как дым. Он сжал руку в кулак и шагнул вперед, приближаясь. «Эй, Даниил выкрикнул, но тень продолжала двигаться к ним, словно не слыша его. Анна ощутила, как волосы на затылке встали дыбом, и быстро подошла к Даниилу. «Кто это?» Тень приближалась с пугающей скоростью. Вскоре они различили фигуру. Это был человек. Его фигура была изогнута в неправильных, странных позах, как будто человек двигался, неестественно вытягивая свои конечности. «Вы что, с ума сошли?» – раздался его голос. Голос был глубоким и хриплым, словно человек не говорил уже много лет. «Зачем вы сюда приехали?» «Мы просто заехали заправиться», – растерянно ответил Даниил. Его голос дрожал, но он пытался контролировать эмоции. «Мы не думали, что здесь будет так пусто». Человек не отвечал, просто стоял, глядя на них с почти непроницаемым выражением лица. В его взгляде было что-то пугающее и почти безжалостное. «Здесь никто не заправляется», — наконец произнес он, подходя ближе. «Вам нужно уехать, как можно скорее». «Что происходит?» — спросила Анна, не выдержав молчания. Ее глаза наполнились тревогой. Человек не отвечал, а лишь указал пальцем вдаль. И в тот момент они поняли, что больше не чувствуют на себе этого странного взгляда. Он исчез. Даниил снова взглянул на карту, будто пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Он был уверен, что этот маршрут не мог привести к такому результату, но все в округе говорили об обратном. «Прямо по курсу, она должна быть», — сказал он, показывая на экран. «Но ничего, пусто. Никаких знаков, ничего, что могло бы нам помочь. Просто едем дальше», — ответила Анна. Ее голос немного дрожал от усталости, но она пыталась оставаться спокойной. «Может, за следующим поворотом что-то изменится». Их машина двигалась по темному шоссе, в котором свет фар растекался в серые пятна на асфальте, едва освещая местность. Тишина казалась непреодолимой. Вдруг Даниил почувствовал, как на затылке по коже прошел холодок. Он резко повернулся, но за окнами не было ничего особенного, только ночь, темная и беззвездная, как небо, под которым они оказались. «Ты слышала это?» – спросил он, пытаясь скрыть тревогу в голосе. Анна кивнула. Она тоже почувствовала странное присутствие, но не знала, откуда оно идет. Звуки были неясными, словно издалека, и исчезали, едва они пытались их расслышать. «Поехали дальше», – сказала она, стараясь сохранить хладнокровие, но сама не могла избавиться от ощущения, что они двигались по какой-то грани между миром реальным и тем, что не имеет объяснений. Внезапно приборы в машине снова начали странно подергиваться. Показания стрелок сбивались, а экран навигатора снова становился черным. Сначала Даниил попытался сбросить неисправности, но это не помогло. Что за чепуха? Он раздраженно прокачал головой, пытаясь снова включить систему. Анна тем временем смотрела в окно. Пустынный пейзаж без конца, словно растянувшийся в вечность. Здания исчезли, люди, если они были, ушли. Они были по сути в другом времени, в другой реальности. «Просто странно», – прошептала она. «Странно, это уже не странно», – сказал Даниил, хотя сам не знал, как точно описать происходящее. «Мы что, попали в какое-то тупиковое место?» Тишина, которая в несколько секунд охватила их, стала невыносимой. Вдруг с дороги, прямиком перед ними, неожиданно возникло что-то большое и темное, нечто, что как будто только что материализовалось. Они едва успели заметить, что это было. Анна вскрикнула, когда машина почти врезалась в нечто. В воздухе чувствовался запах сжигаемой резины. «Что это было?» – вскрикнула она, прижимаясь к сиденью. «Далеко не останавливайся», – сказал Даниил, ускоряя машину, не в силах поверить своим глазам. Но это было похоже на фуру, которая исчезла, стоя на месте, как будто растворяясь в воздухе. «Ты видел это?» – спросила Анна, глядя назад. «Да, это невозможно», – ответил Даниил. Но они все равно продолжали двигаться вперед, несмотря на то, что почти все вокруг начало казаться искаженным. Машина мчалась по пустому шоссе, скрипя колесами и нарушая мертвую тишину, которая теперь стала их постоянным спутником. Даниил смотрел в зеркало заднего вида, пытаясь понять, что это было. За ними ничего не следовало, лишь темная дорога и редкие, мимолетные огоньки, которые, казалось, не принадлежали этому миру. «Ты уверен, что там не было никого?» — повторила Анна, не отрывая взгляда от дороги. Даниил только кивнул, но сам не был уверен. Нечто подобное было невозможно объяснить, и это только усугубляло его тревогу. Он нервно передернул плечами и взглянул на приборы. Стрелки все еще прыгали, а экран навигатора по-прежнему показывал ничего не значащую пустоту. «Может, это просто сбой системы?» – предложила Анна, хотя и сама не верила в это. «Это не просто сбой, Анна. Я никогда не видел такого раньше. Все эти проблемы с техникой, эти фуры, это не может быть случайностью», – сказал Даниил, замирая на мгновение. «Мы не одни здесь». Они оба почувствовали, как напряжение в воздухе стало почти ощутимым. Время тянулось медленно, и, несмотря на отсутствие каких-либо явных угроз, чувствовалась некая угроза, которая витала вокруг. Вдруг перед ними появился еще один знак, только этот был по-настоящему странным. Он был весь покрыт странным слоем грязи и пыли, а на нем едва виднелись надписи. Анна наклонилась вперед, чтобы лучше рассмотреть. «Призрачный маршрут», – прошептала она, когда смогла разобрать слова. Ее голос звучал как-то по-другому, почти шепотом, будто сама не верила в увиденное. «Ты это видел?» «Да, видел. И это не похоже на обычные указатели», — ответил Даниил, продолжая двигаться вперед. «Это точно не ошибка». Он прибавил скорости, но ощущение того, что они двигались в совершенно другой реальности, не покидало их. Шоссе по-прежнему оставалось пустым, и им не встречались другие машины, несмотря на то, что они двигались уже не первый час. Небо над головой было абсолютно черным, без звезд. Все, что они могли видеть, это лишь свет фар и тени, которые их окружали. «Мы что-то не так делаем», — сказал Даниил после паузы. «Мы на правильном пути, но ощущение, что движемся в никуда». Анна не могла с ним не согласиться. Она чувствовала это так же, будто они двигались в спирали, которая постепенно сжималась и вела их к чему-то неизведанному. «Может, нам стоило вернуться?» – предложила она. Даниил задумался. Он знал, что они не могли просто так остановиться, ведь если бы все это было на самом деле, а не просто их фантазиями, то возвращение могло бы оказаться не менее опасным, чем продолжение пути. «Мы не можем вернуться, Анна», – сказал он твердо. «Уже поздно. Да и что мы будем делать, если вернемся туда, откуда мы начали?» Он снова посмотрел на карту, хотя не был уверен, что она вообще что-то показывала. В его голове роились вопросы, но ни одного ответа. Было лишь одно четкое понимание: они не могли остановиться. Что бы их ждал впереди, они должны были это выяснить. Тем временем на горизонте появился странный свет. Он не был ярким, скорее тусклым, но несомненно отличался от того, что могло бы быть при нормальном освещении. Что-то неуловимое и тревожное в этом свете заставило их обоих насторожиться. «Что это?» – спросила Анна, указывая на свет. Даниил не ответил сразу, его взгляд фиксировался на горизонте, в котором этот странный свет будто мерцал, неестественно, против правил природы. «Я не знаю», – сказал он, в его голосе скользнуло беспокойство. «Но похоже, это нечто важное». Они продолжали двигаться в сторону света, который, как ни странно, не приближался. Машина как будто застряла в этом странном времени и пространстве, и чем дальше они ехали, тем сильнее становилось ощущение, что шоссе не ведет никуда. «Это не похоже на обычный свет», — сказала Анна, поджав губы. «Он будто из другого мира». «Мы, кажется, заблудились», — ответил Даниил, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Он пытался следить за дорогой, но его мысли были заняты чем-то другим. «И если честно, мне не нравится, куда мы едем». Вдруг, прямо на дороге перед ними, возникла фигура. Анна не успела даже вскрикнуть, как фигура появилась в свете фар. Старик. Он стоял прямо посреди дороги, не двигаясь, и смотрел на них. Лицо его было закрыто капюшоном, а одежда, потрепанная и старомодная, как будто он только что сошел с каких-то древних страниц истории. «Это кто?» – спросила Анна, сжав руки в кулаки. Даниил сбавил скорость, готовый остановиться. Но старик не двигался, его глаза были скрыты тенью, и его присутствие как-то слишком резко противоречило всему, что происходило вокруг. «Похоже, это тот старик, с которым мы встретились». Даниил не мог оторвать взгляда от его фигуры. Все внутри словно сжалось. Когда они подъехали ближе, старик тихо заговорил, не поднимая головы. Его голос звучал как шелест сухих листьев. «Не стоит идти дальше. Вы не поймете, что вас там ждет», — сказал он. Его слова проникали прямо в душу, оставляя неприятный осадок. «Почему?» — спросила Анна, стараясь не выдать своего волнения. «Потому что это не дорога, а ловушка. Те, кто идут по этому пути, никогда не возвращаются», — сказал старик, не двигаясь с места. Его руки были скрещены на груди, а взгляд скрыт. «Вы стали частью чего-то большого, но понимание этого — это путь, от которого не уйдешь». Даниил почувствовал, как внутри его все сжалось. Каждое слово старика было как предвестие беды, и в голове вспыхнули все вопросы, которые они не могли разрешить. Почему они здесь? Что за место это? И кто этот человек? Почему все происходящее ощущалось как навязчивый сон? «Мы не можем просто повернуть назад», — сказал Даниил, не понимая, зачем произнес эти слова. Они казались бессмысленными. В голове звучали только слова старика. «Ловушка». Старик вдруг поднял голову, и его глаза, темные как беззвездная ночь, встретились с их взглядами. Он не улыбался, но в его глазах был какой-то момент истины, как будто он знал что-то, что они не могли понять. «Хорошо», — сказал он тихо, — «тогда будьте готовы, в этом месте не бывает простых решений». И, как будто призрак, старик исчез, растворившись в ночи. Анна и Даниил остались на дороге, не зная, что делать дальше. Словно мир вокруг них застыл, а сама реальность начала исчезать, как иллюзия. «Что это было?» — спросила Анна, ее голос дрожал от страха. «Я не знаю», — признался Даниил. «Но чувствую, что мы не в безопасности. Дорога перед ними казалась не такой, как раньше. Кажется, что она утратила свою обычную форму, становясь какой-то зыбкой, искаженной. Чем дальше они ехали, тем сильнее становился этот диссонанс. Свет, который они видели на горизонте, теперь стал тусклым, почти незаметным. С каждым километром они чувствовали, как мир вокруг них теряет свою стабильность. Знак на обочине, следующий, следующий, с каждым километром ставился все страннее и все менее понятным. И они не знали, как долго это продлится, но все больше ощущали, что выход отсюда может быть только один – вперед. Тишина была угнетающей. Даже шум двигателя казался вдруг неестественным, как будто кто-то выключил его звуки, оставив лишь пустую вибрацию. Анна сжала руки на руле, ее взгляд скользил по темной дороге, которой они уже не доверяли. «Ты что-то слышишь?» – спросил Даниил, несмотря на то, что сам прекрасно ощущал эту странную тишину. Анна не ответила сразу. Она пыталась угнездиться в своих мыслях, но что-то не давало ей сосредоточиться. Словно сама дорога притягивала их внимание, заставляя терять ощущение времени и пространства. «Нет, просто все слишком тихо. Я не знаю, как это объяснить. Ты тоже это чувствуешь?» – спросила она, оборачиваясь к нему. И ее глаза искали ответы в темных глазах Даниила. Он кивнул, подгибая пальцы на руле. «Это необычная тишина. Это как будто сам мир выключен. Словно мы в какой-то параллельной реальности». Анна нервно вздохнула и снова посмотрела в окно. Темные силуэты деревьев вдоль дороги начали размываться, превращаясь в странные контуры, которые будто двигались, но она не могла поймать их точную форму. Ее мысли снова обратились к старику. То, что он сказал, не оставляло покоя. «Я все больше думаю, что он говорил правду, но почему именно мы? Почему это случается с нами?» Даниил лишь пожал плечами, будто не знал, как ответить. Он был озадачен, но одна мысль мучила его сильнее всего. Они не могли вернуться, не могли просто развернуться и уехать. Это место притягивало их, словно невидимая сила заставляла двигаться вперед, в поисках чего-то, что они не могли понять. Тем временем, дорога становилась еще более странной. Далеко впереди не было ни одного источника света, кроме тусклого света их фар. Небо было покрыто чем-то тяжелым, словно облаками, которые не двигались. Тень, нависающая над ними, не давала ощущения ночи. Это было что-то другое, как будто вечер не наступал, а ночь не хотела покидать их. И вдруг, как будто в ответ на их напряжение, на горизонте появилось новое светящееся пятно. Оно двигалось к ним. Неестественно яркое, почти болезненно ослепительное. Внутри машины снова стало душно, как в закрытом помещении. «Ты видишь это?» – спросил Даниил, его голос дрожал. Анна не могла оторвать взгляда от того света. Она кивнула, чувствуя, как ужас сковывает ее сердце. «Что это? Почему оно так ярко светит? Слишком ярко для ночи?» Даниил продолжал смотреть в ту сторону, хотя понимал, что они не могли избежать этой встречи. Невозможно было повернуть назад. Они двигались навстречу свету, как будто неизбежно попадали в его ловушку. Мгновение спустя, они уже были достаточно близки, чтобы разглядеть объект. Это был старый, потрепанный фургон, на который они наткнулись в самом начале. Он стоял неподвижно на обочине, излучая странное сияние, как будто сам был частью этого мира, о котором они ничего не знали. Анна резко прижала тормоза, но фургон не исчез, как в предыдущие разы. Он просто стоял, не двигаясь. «Ты думаешь, нам стоит подойти?» – спросила она. «Нет», – ответил Даниил, зная, что ответ был уже не важен. Но он понимал, что нельзя останавливаться, даже если эта встреча будет выглядеть странной. Он не мог объяснить это, но каждое его движение вело их вперед, без вариантов. Тем временем фургон начал слегка качаться, как будто что-то невидимое шевелило его. «Нам стоит двигаться», — сказал он, заставив Анну снова завести машину. Но едва они тронулись, фургон не исчез. Он продолжал двигаться по дороге, как будто наблюдал за ними. И в момент, когда они проезжали его, было ощущение, что что-то или кто-то внимательно следил за каждым их шагом. Анна посмотрела на Даниила, и их взгляды встретились в едином тревожном вопросе. Что будет дальше? Но ответа не было, только темный мир за их окнами, где нет выхода и нет пути назад. Их путь продолжался, но с каждым километром становилось все тяжелее и тревожнее. Пора было понять, что граница между реальностью и тем, что происходило с ними, начала стираться. Они двигались в абсолютной тишине, словно мир вокруг них замер. И тем не менее, они не могли остановиться, не могли развернуться. Темный лес, который они проезжали, казался одним целым с дорогой. Они не знали, сколько времени прошло, но ощущение того, что они уже далеко за пределами обычного мира, становилось все сильнее. Их фары били по пустоте, отражая свет в далекие, странные горизонты. Время будто замедлилось. Наконец, на горизонте появилась слабая точка света, слабая, но настоящая. Это была маленькая заправка, единственная, что им попадалось за последние сотни километров. Свет в окне здания пульсировал, как мерцание жизни в этом странном, пустынном мире. Когда машина приблизилась, Анна почувствовала, как напряжение в ее теле начинает растекаться по плечам и рукам. Она старалась не думать о том, что их все еще окружает мрак и пустота. «Мы остановимся», — сказал Даниил, слегка сбавив скорость. Его голос звучал ровно, но в нем сквозил нервозный оттенок. «Нужно заправить машину и, может быть, узнать, что здесь происходит». Анна кивнула, хотя не была уверена, что заправка – это то место, где они хотят остановиться. Но выбора не было. Местность вокруг них становилась все более чуждой. Машина остановилась, и в тишине ночи раздался звук, похожий на щелчок дверцы, открывающейся. Анна взяла ключи, и они оба вышли. Температура была холодной, но не морозной. Воздух был сырой и влажный, с едва ощутимым запахом металла и запыленности. За заправкой стояло несколько машин, которые казались абандонит, неподвижными. Было похоже, что это место давно не посещали. Они направились к стеклянным дверям заправки, которые распахнулись, едва они подошли. Внутри, несмотря на яркое освещение, царила необычная тишина. На стойке, у одного из кассиров, стояла женщина лет 35. Она не посмотрела на них сразу, а просто повернула к ним лицо, когда они подошли ближе. «Добрый вечер», произнесла она сухо. «Если вы не планируете ехать обратно, возможно, вам стоит развернуться. Далеко не стоит продолжать». Анна остановилась, не в силах сразу ответить. Казалось, что эта женщина уже знала их вопрос, прежде чем они его задали. Даниил только прищурился, в его глазах скользнуло напряжение. «Почему вы так думаете?» – спросил он. Женщина посмотрела на них как-то устало, словно не раз отвечала на этот вопрос. Она сделала паузу и затем ответила, словно говорила что-то привычное. «Этот путь не для всех, это не просто дорога, вам не стоит продолжать. Бывают такие места, где все меняется, и не всегда вы сможете вернуться. Да и тут связь не работает, мы вас предупредили». Анна почувствовала, как напряжение внутри ее растет. Она обратила взгляд на Даниила, но в его глазах читалась та же неуверенность, что и в ее собственных. Казалось, будто в этой заправке, в этой женщине, был какой-то скрытый смысл, которого они не могли понять. Но прежде чем она успела что-то сказать, из двери, ведущей в подсобку, вышла другая женщина, худощавая, с длинными темными волосами. Она что-то быстро пробормотала своему коллеге, а затем направилась к ним. Ее взгляд был странным, далеким и как-то не по-настоящему. «Простите, что не представилась», — сказала она. «Вы не заблудились?» «Да, вдруг вам нужно куда-то ехать. Я вижу, что вы совсем не местные, Алина». Так она назвалась. Анна заметила, что ее руки слегка дрожат, но не от холода. Эта женщина была не такой, как все, кто они встречали до этого. Ее лицо было почти слишком спокойным, как будто она давно привыкла к этой ночной тишине. «Мы», — начала Анна, но Даниил прервал ее. «Мы не заблудились», — сказал он, смотря на Алину. «Просто мы застряли на этом пути, где-то вдали, и не знаем, как дальше двигаться». Алина кивнула, но не с улыбкой, а с какой-то почти невидимой печалью в глазах. «Я тоже здесь заблудилась», — сказала она, — «и, возможно, уже давно не выйду отсюда». С этим она повернулась и направилась к маленькому окошку, за которым стоял кассир. Глава 2. Туман, как невыносимая тяжесть, висел в воздухе, как и все вокруг. Дорога тянулась пустой, мертвой полосой, а вдалеке появлялась едва различимая тень, заправка. Она стояла одна на этом заброшенном участке шоссе, почти как мираж. Анна и Даниил выехали сюда после нескольких часов безлюдной дороги, и им было странно, что в таком месте вообще может быть заправка. Машина замедлила ход, шины заскользили по песчаному покрытию. Когда они остановились, перед ними открылась странная сцена. Все было заброшено и забито пылью, но место не выглядело полностью забытым. Должно было быть что-то большее, чем просто очередная забытая станция. Место, словно, ожидало их, как если бы заправка была не просто станцией, а частью чего-то более мрачного. Анна вылезла из машины и, почувствовав нелепую тревогу, огляделась. Небо было мутным, и даже воздух казался не таким, как обычно. Все здесь было не по-настоящему. «Сколько до ближайшего города?» – спросил Даниил, доставая из кармана телефон. Но экран был мертвым, как и все вокруг. Телефон не ловил сигнал. Анна отошла к заправочной стойке. За ней стояла женщина средних лет с усталым выражением лица. Она не сказала ни слова, только молча посмотрела на них. Даниил подошел к ней, решив, что нужно хоть что-то узнать о месте. «У вас есть информация по маршруту? Мы следуем на юг», но он замялся, чувствуя, как слова теряют смысл в воздухе. Женщина взглядом показала на карту, висевшую на стене. На ней был нарисован странный маршрут, ведущий в неизвестность. «Лучше вернитесь», — сказала она, наконец. «Этот путь не для всех. Машины ломаются, люди теряются. Вам сюда не стоит». Ее голос был тихим, едва слышным, но в нем была неизъяснимая опаска. Анна почувствовала, как что-то внутри нее сжалось, не просто от страха, но от какой-то неизбежности. В этом месте было что-то темное, но она не могла понять, что именно. «Мы не можем вернуться», — произнесла Анна, не выдержав молчания. «Мы не можем просто остановиться. Нам нужно продолжить путь». Женщина молча кивнула, как будто знала, что ее слова не могут остановить их. Но все внутри Анны закричало от страха, когда она поняла, ее решение уже было принято, и дорога назад не существует. Внутри заправки было не так холодно, как снаружи, но все равно ощущалась какая-то непонятная сыроежка. Анна огляделась по сторонам, но каждый предмет, каждое лицо казались вырезанными из другого мира. Здесь было все. Полки с продуктами, яркие вывески, но взгляд не мог зацепиться за что-то знакомое. Лица людей, что-то похожее на тех, кто мог бы здесь работать, стояли, как тени, за витринами, но не обращали внимания на гостей. Это было странно. Слишком странно. Даниил подошел к стойке, где стояла женщина. Сначала она ничего не говорила, и он сделал шаг назад, чтобы дать ей время. Но она только кивнула, показав на полку с картами и брошюрами, оставив их в тишине. Что-то неуловимое висело в воздухе, и все внутри Даниила кричало, чтобы он ушел. «Вам действительно нужно развернуться», — вдруг произнесла женщина, ее глаза поглощали пространство, словно она смотрела сквозь них. «Странные вещи происходят на этом пути. Вам не стоит ехать дальше». Анна отошла от стойки и вытащила карту, которую ей только что показали. Но что-то не так, карты не совпадают с тем, что они видели на дороге. Дорога на юг обрывалась на старом пыльном участке, затем шоссе исчезало, как будто его вовсе не существовало. «Это не та дорога, которую мы искали», — сказала Анна, неуверенно разглядывая карту. С другой стороны стойки появилась девушка. Она выглядела озадаченной, запутавшейся, как будто прибыла сюда из другого мира. Молча, она подошла к ним, как если бы в их присутствии ей было назначено встретиться. Очевидно, она ждала их. «Здравствуйте», — сказала она, прерывая паузу. «Я заблудилась. Могу ли я поехать с вами?» Даниил и Анна переглянулись. В ее глазах было что-то, что насторожило Анну. Эта девушка была здесь не случайно. Трудно было бы объяснить, но Анна чувствовала, что это все связано. Этот момент был лишь очередной нитью в мрачном полотне, которое они начали вытягивать. Даниил ответил первым, хотя внутреннее чувство не отпускало. «Куда ты едешь? Почему ты заблудилась?» – спросил он. Девушка пожала плечами, и ее глаза затуманились, как будто она не могла вспомнить, откуда приехала. «Я не знаю. Просто я потеряла ориентиры. Мне нужна помощь. Вы не поверите, но я ехала по нормальной дороге, а потом и вот здесь я оказалась». Анна не могла не почувствовать, как напряжение растет. Все вокруг становилось неясным и пугающим, а девушка, которая казалась потерянной, вписывалась в этот странный мир заправки, где реальность плавно растворялась в чем-то ненастоящем. Воздух в заправке стал казаться тяжелым, и напряжение продолжало нарастать. Анна и Даниил обменялись взглядами, пытаясь решить, что делать с этой загадочной девушкой. Но внутри обоих было одно и то же ощущение: все, что происходило, не имело никакого смысла. Слишком много странностей, слишком много случайных встреч и явлений, которые не должны были быть реальными. «Мы можем подвести тебя», — сказал Даниил, но его голос был каким-то чужим, как будто он сам не верил в свои слова. «Но ты должна нам рассказать, что именно случилось». Девушка кивнула и, не говоря ни слова, села рядом с ними. Она была молчалива, ее взгляд блуждал по комнате, словно она искала ответ в пустых стенах. Анна же ощущала, как в ее груди нарастает беспокойство. Все было слишком странным. В тот момент она поняла, что не чувствует уверенности в этом месте, и что тут ей будет небезопасно. «Я ехала по трассе», — начала девушка, голос ее звучал почти плоско, как если бы она рассказывала не свою историю, а чью-то чужую. «Вдруг я увидела странный поворот. Дорога привела меня сюда, и я больше не могла найти путь назад. Телефон не работает, а карта не совпадает с тем, что я вижу». Анна поняла, что этот рассказ был частью того самого мозаичного сна, в который они все оказались погружены. Девушка, безусловно, была частью этого кошмара, но все это нужно было осмыслить позже. «Сейчас нужно было ехать. Мы все в одной ситуации», — сказала Анна, тяжело вздохнув. «Поехали вместе. Мы попробуем найти выход из этого странного места». Заправка снова замерла в мертвой тишине. Ее пустые полки, мерцающие огни и полуразрушенные таблички выглядели как декорации для фильма ужасов. Вся эта обстановка чувствовалась искусственно, как если бы что-то очень важное происходило на самом деле за пределами этих стен. У двери стояла фигура, старик, которого они заметили при входе, и его взгляд был каким-то пророческим. Он не смотрел на них, но все его тело источало какую-то силу, как будто он знал нечто, о чем они пока не могли догадываться. Даниил был первый, кто нарушил молчание. «Поехали», — сказал он и повернулся к двери, открывая ее. Анна и девушка последовали за ним, и, когда они вышли на улицу, снаружи все выглядело так же мрачно и безжизненно. Белый свет на горизонте казался слабым, как будто мир уже давно поглотил собой этот участок земли, и вся реальность, которая казалась знакомой, уже исчезала. Машина была их последним связующим звеном с тем миром, который они знали. И вот теперь они снова садились в нее, чтобы двигаться дальше, хотя все в них противилось этому решению. Загадочная девушка села на заднее сиденье и замолчала. Анна и Даниил не знали, что сказать. Воздух был словно застыл, и едва ли можно было различить, где заканчивается реальность и начинается все остальное. «Ты действительно не помнишь, откуда приехала?» — снова спросил Даниил, пытаясь вернуть хоть немного нормальности в этот разговор. Девушка снова молчала, ее глаза были прикованы к лобовому стеклу машины, где из-за запотевшего стекла едва виднелась пустынная дорога. «Нет, я не помню», — произнесла она, и в ее голосе не было ни страха, ни паники, только пустота. Тишина стала еще гуще. Вдруг с неба пошел легкий дождь. Дождь пошел неожиданно, как будто небо не выдержало молчания и вырвалось наружу. Легкие капли стучали по кузову машины, а мир за окнами стал размазанным, почти сюрреалистичным. В туманной мгле трасса исчезала, и лишь свет фар пробивался сквозь нее, создавая крошечные островки видимости, которые вскоре поглощались снова. «Нам нужно двигаться быстрее», — произнесла Анна, пытаясь заглушить растущее чувство тревоги. Голос ее был немного напряжен, но она старалась не показывать слабости. «Кажется, тут что-то не так», — Даниил кивнул, но его лицо тоже было неуверенным. Он следил за дорогой, которая теперь казалась еще более пустынной и мрачной, чем когда они только поехали. Словно весь мир иссушался, теряя все краски, оставляя лишь темную бескрайность вокруг. Машина покачивалась на неровной дороге, и воздух в салоне был пронизан странной тяжестью, как если бы что-то невидимое давило на всех троих. Присутствие девушки с заднего сиденья оставляло странное ощущение, будто она не принадлежала этому миру, как и они. «Куда ты нас везешь?» — вдруг спросила она. Ее голос не звучал агрессивно, но в нем был странный оттенок, как будто она была частью этого кошмара. Анна резко обернулась к ней, но ответа не нашла. Девушка не была так проста, как казалось, и в ее словах скользила какая-то угроза, неявная, но ощутимая. Анна почувствовала, как внутри ее начинает расти что-то знакомое, как если бы она уже когда-то переживала этот момент, только не могла вспомнить, где и когда. «Мы поехали туда, где исчезают люди», — сказала Анна вслух, не веря собственным словам, и тут же почувствовала, как ее грудь сдавила внезапная тревога. «Мы должны найти выход». На мгновение в машине стало совершенно тихо, и только дождь, стучащий по стеклу, напоминал о реальности, которая существовала вне этого странного мира. Даниил оглянулся на девушку. Он, как и Анна, заметил, что она стала еще более странной, как будто кто-то в ее теле перестроил все внутренние механизмы, оставив лишь оболочку. В ее глазах была пустота, и она не казалась человеком в том смысле, в котором Анна и Даниил воспринимали этот мир. Может, она была иллюзией, или часть чего-то большего. «Странно», — произнес Даниил наконец, — «я никогда не встречал таких людей, и странно, что мы встретили ее в этом месте». Анна молча кивнула, пытаясь не думать о том, что Даниил сказал. Мысли метались в голове, но из-за всех этих странных встреч, она не могла сосредоточиться на одном. Все это было слишком чуждо, слишком нестабильно. Машина продолжала двигаться по дороге, и впереди начинали появляться новые горизонты, такие же пустынные и безжизненные, как и все, что они оставили позади. Но вот странный момент, вдали, едва заметный в потоке дождя, они увидели свет. «Свет!» — воскликнула Анна, указывая на небольшую точку в темноте. «Там что-то есть!» Даниил сразу же ускорил машину. Свет все приближался и приближался, пока они не оказались перед небольшой заправкой, окруженной сумеречным светом. Это место было таким же странным, как и все вокруг, но здесь, по крайней мере, был источник света. «Заправимся», — предложил Даниил, но его голос был полон сомнений. Как только они подъехали к заправке, Анна заметила, что перед ней стоял старик, тот самый, которого они видели раньше, в заправке. Но его взгляд теперь был направлен в другую сторону, и Анна почувствовала, как холодок пробежал по ее спине. Старик стоял у стойки, словно ожидая их, но его поза была напряженной. Он не двигался, только глазел в сторону, не обращая внимания на приближающуюся машину. Его взгляд, казалось, скользил по всему, что было вокруг, как если бы он был частью этой туманной сцены. Анна и Даниил вышли из машины, чувствуя, как свежий, но сырой воздух проникает в легкие, нарастая холодом. Девушка с заднего сиденья молчала. Даниил огляделся, пытаясь найти хоть какие-то признаки нормальной жизни, но место выглядело покинутым, словно это была не заправка, а музей забытой цивилизации. «Этот старик, что с ним?» — шепотом спросила Анна, обращая внимание на выражение его лица. «Он выглядит так, будто все это место для него обычное», — ответил Даниил, но его голос был обеспокоенным. «Как будто он ждал нас. Вы не знаете, где мы находимся?» — спросила Анна, делая шаг в сторону старика, не решаясь подойти слишком близко. Ее голос звучал спокойно, но внутри нее росло странное ощущение, как будто все это было ошибкой, шагом в бездну. Старик обернулся к ней, и его глаза, казалось, не видели ее, а скользили поверх ее лица, будто оценивали, ищут что-то незримое. Он молча кивнул, но что-то в этом жесте было странным, словно ответ был дан без слов. «Здесь не стоит заправляться», — произнес он, его голос был хриплым и сдержанным. «Развернитесь и поезжайте дальше». Анна почувствовала, как ее сердце сжалось. Что-то было не так. Этот совет, который он дал, звучал как предупреждение, но она не могла понять, откуда он мог знать, что они собираются заправиться. Тем временем дождь усиливался, как будто само небо собиралось скрыть этот странный разговор в бездну. Даниил заметил тревогу на лице Анны и подошел ближе. Он не знал, что сказать, и вместо слов он просто взял ее за руку, как бы пытаясь предложить поддержку. «Почему?» — спросил он, его голос теперь был настойчивым. «Почему мы должны развернуться?» Старик взглянул на них, его губы дрогнули, и будто с усилием он произнес: «Здесь не стоит останавливаться, это не место для людей, вас это не касается, но вам не нужно здесь быть». Его слова повисли в воздухе, и Анна почувствовала, как холод сковывает ее тело. В них не было угрозы, но было что-то в том, как старик говорил, что заставляло ее сердце биться быстрее. Она обернулась к машине, будто надеясь, что это все окажется каким-то кошмаром. Но все вокруг оставалось таким же, мрачным и запущенным. «Почему вы здесь?» – спросила Анна, не в силах больше молчать. «Что здесь происходит?» Старик, не ответив, повернулся и начал двигаться в сторону заброшенного магазина на заправке, не оглядываясь назад. Он как будто знал, что они не последуют за ним, хотя Анна почувствовала, что что-то странное происходит в этом месте. «Мы должны уйти», – произнесла она с усилием. Ее слова были больше обращены к себе, чем к Даниилу. Даниил молчал, но его глаза были полны вопросов, и он знал, что они не могут просто так уехать. Он взглянул на старика, который, казалось, исчез за углом здания, и медленно, почти неслышно, сказал: «Ты веришь ему?» Анна молча кивнула, ощущая, как ее беспокойство растет. Она не могла объяснить, почему, но интуитивно чувствовала, что старик прав. Это место не было безопасным. «Да, верю», — тихо ответила она. «Но что мы теперь будем делать?» Даниил не ответил, но он направился к машине, и они оба сели в салон, чувствуя, как атмосфера в салоне сгущается. Девушка, сидящая на заднем сиденье, не произнесла ни слова, но ее взгляд был настороженным, как если бы она ощущала приближение чего-то опасного. Дождь продолжал барабанить по крыше машины, создавая ощущение, что время замедляется, что в воздухе зреет что-то неизвестное. «Поехали», — сказал Даниил, пытаясь вернуть себе уверенность. Он снова завел двигатель, и, поддав газу, они покинули заправку, не зная, что ждет их дальше. Когда они поехали, ощущение странности не отпускало. Внутри машины царила тишина, нарушаемая лишь звуками дождя, барабанящего по стеклам, и редкими стуками шин на мокрую дорогу. Ветер, сбивающий капли с крыши, придавал этому месту особую жуткую атмосферу. Анна не могла избавиться от мысли о старике. Его слова по-прежнему звучали в ее голове, как предостережение. «Здесь не стоит останавливаться». Но что он имел в виду? Почему это место так пугает его? И почему именно они попали сюда? Взгляд девушки беспокойно метался по дороге, но кроме дождя и темных силуэтов деревьев вокруг, ничего не было видно. Она вспомнила, как они с Даниилом шли по лесу с детства, и как в такие моменты на них всегда наваливалась непередаваемая тревога, заставляя оглядываться и искать ответы на вопросы, которые никто не мог бы объяснить. Но здесь было другое. Здесь была настоящая угроза. Ощущение, что они нарушили закон, что-то, чего не должны были знать. Даниил заметил ее беспокойство, но, несмотря на свою собственную тревогу, не знал, как помочь. Он повернул голову к ней, чтобы что-то сказать, но слова как-то застряли. Он не знал, с чего начать. «Все будет нормально», — наконец сказал он, стараясь придать голосу уверенности. Анна кивнула, но не была уверена в его словах. Она не хотела пугать себя, но чувство того, что что-то не так, нарастало. Даниил свернул в сторону, увидев впереди дымку света. Это была следующая заправка, но она выглядела не менее заброшенной, чем предыдущая. Серые небеса скрывали свет солнца, и казалось, что мир вокруг был поглощен чем-то большим, чем дождь. «Алина, ты как?» – спросил Даниил, пытаясь вернуть девушку к реальности. Алина молча сидела, ее руки были сжаты на коленях, а глаза смотрели вперед, но они не фокусировались на дороге. Она явно была в своем мире, и ее молчание заставляло Анну чувствовать себя неуютно. «Ты что-то говорила о том, что заблудилась?» – осторожно продолжила Анна, пытаясь вызвать отклик у спутницы. Алина, наконец, повернула голову, и ее взгляд встретился с глазами Анны. Она была бледной, как если бы все ее силы ушли на борьбу с тем, что скрывалось в ее голове. «Я не знаю, как это объяснить». Ее голос был едва слышен, и в нем сквозила неуверенность. «Я шла по этой дороге и потерялась. Я помню, как ехала домой, а потом все пошло не так». «Что именно пошло не так?» – спросил Даниил, пытаясь расшевелить ее, не зная, что она на самом деле пережила. Алина медленно посмотрела в окно, словно стараясь угадать, есть ли на горизонте что-то знакомое. Она не могла объяснить, что именно заставило ее сбиться с пути. Она не помнила, как она оказалась здесь, в этом пустом месте. Я не понимаю», – прошептала она, глядя на дорогу. «Все было нормально, пока я не подъехала к этому месту. Потом я увидела эту заправку и что-то мне подсказало, что нужно было здесь остановиться». Анна и Даниил переглянулись, чувствуя, как напряжение нарастает. Не то чтобы они сомневались в ее словах, но что-то в ее поведении, в ее взгляде было тревожным. Она не была просто заблудившейся путницей. Она была частью чего-то большего, что происходило здесь. Это было неизбежным. Вдруг Алина резко повернулась к Даниилу, ее глаза расширились, и она заговорила поспешно. «Мы не должны останавливаться на этой заправке. Это не то место, где можно найти помощь. Я это чувствую». И тут же наступила тишина. Слова Алины повисли в воздухе, тяжелые и непонятные. Анна и Даниил взглянули на нее, пытаясь понять, что она имела в виду, но она лишь молча уставилась в окно. В ее глазах отражалась неуверенность, смешанная с какой-то тенью ужаса. Даниил прокачал тормоза, приближаясь к заправке. Ветер усиливался, а дождь, казалось, не прекращался ни на секунду. Он ощущал, как что-то не дает ему покоя, не только в поведении Алины, но и в самом этом месте. Все было не так, как должно быть. Заправка, казалось, была заброшена, несмотря на то, что машина стояла на ее территории. Лампочки тускло мигали, и единственный звук, который можно было услышать, был звук капель, стучащих по металлическим крышам и стеклам. «Я думаю, нам нужно продолжить путь», — сказал Даниил, глядя на Анину реакцию. Она что-то подозревала, и он не мог не прислушаться к ее ощущениям. «Не будем задерживаться здесь». Но Алина, похоже, не могла согласиться с этим решением. Ее глаза были полны тревоги, и она взглянула на Анну, словно ожидая ее поддержки. «Ты не понимаешь, это место оно не дает мне покоя», — сказала она, но ее голос стал все более тихим и неуверенным. Анна вздохнула и, поддавшись внутреннему импульсу, сказала: «Давай остановимся на минуту, посмотрим, что здесь. Может, мы найдем какие-то ответы. Если это действительно опасно, мы уедем. Но нужно знать, в чем мы находимся». Даниил неохотно согласился, выключив мотор. Лишь тишина и звуки дождя теперь окружали их, и стало странно тихо. Анна открыла дверь и вышла, ее шаги глухо звучали по влажной земле. Заправка выглядела как забытое место, заброшенное несколько лет назад. Ржавые колонки, потрескавшийся бетон, окна с трещинами. Вдоль стены стояли ржавые ящики с инструментами и остатки старых рекламных баннеров. Пахло чем-то гнилым, но в то же время было ощущение, что это место могло бы быть активным, если бы не что-то, мешающее ему функционировать.